тому времени братья уже умели бегло говорить по-монгольски и усвоили немало местных обычаев. Более того, среди туземных купцов, с которыми они торговали, у них появилось много друзей. И вот братья решили съехать на восход солнца, надеясь отыскать дорогу, которая в конце концов приведет их в Венецию. Свои товары, торговые дела братья Поло никогда не забывали ни на минуту, они погрузили на арбы. Такой вид повозок существует в тех местах и поныне. У арбы два очень высоких колеса для езды по воде и грязи, и верх из рогожи или войлока для защиты от солнца или от дождя. В безводной местности в нее вместо лошади или осла впрягали верблюда. Прошло несколько недель тяжелого пути, и венецианцы вступили в настоящую пустыню. 17 дней ехали они по пустыне и ни разу не видели ни города, ни даже маленького селения. Но им встречалось множество татар. Татары жили в шатрах и кочевали со своими стадами в поисках подножного корма с одного места на другое. На 17-й день путешественники добрались до Бухары. Чингисхан разграбил Бухару, но Угэдэй отстроил ее. Примечание. Угэдэй. Угэдэй. Третий сын Чингисхана и его преемник. Правил с 1229 года по 1241 год. Конец примечания. Теперь здесь правил Баракхан. Примечание. Баракхан, правнук Чингисхана, правитель Туркестана. Конец примечания. После долгого однообразного пути от Болгара Бухара показалась прекрасной. Город окружали валы. Над ними вздымались сиявшие на солнце голубые купола и изразцовые стены мечети. Раскинувшаяся на берегу реки Зиравшан с крепостью, высевшейся на холме посреди города, Бухара была одним из самых оживленных торговых центров Монгольской империи. Лавки Бухары ломились от восточных товаров. Шелка, фарфора, слоновой кости, пряности, мастерские изготовленных металлических изделий. Улицы, базары, караван-сараи города были наполнены шумными толпами, стекавшимися изо всех стран Азии, от Желтого моря до Черного. Китайцы и представители других народов Восточной Азии здесь встречались всюду. Всех их завела сюда погоня за барышами. Никола и Мафео и тут занялись торговлей, не теряя, однако, надежды возвратиться на родину, с которой они были разлучены так долго. Но когда братья предприняли попытку выехать из Бухары, им пришлось столкнуться с еще большими затруднениями, чем раньше. К своему огорчению они обнаружили, что отрезана дорога и на восток, к Китаю, и та дорога, по которой они сюда прибыли. Оба пути преграждали воинственные племена. С тем философическим спокойствием, которое приходит после многих странствий по Азии и знакомства с ее народами, они подчинились необходимости и остались в Бухаре в ожидании лучших времен. Когда истекал третий год их жизни в этом городе, судьба венецианцев изменилась самым непредвиденным образом. В Бухару прибыл посланник, ехавший с миссией от хана Хулагу к его брату, великому хану, властителю всех монголов, цитата, жившему на краю земли между восходом солнца и греческим северо-восточным ветром по имени Хубилай-хан, конец цитаты. Услышав, что в городе находятся два человека с Дальнего Запада, посланник навестил их и весьма удивился странной наружности и манерам чужестранцев, а также их успехом в монгольском языке. Со своей стороны венецианцы сразу поняли, что если этим знакомством умело воспользоваться, то они, вероятно, смогут не только вырваться из Бухары и, в конце концов, добраться до Венеции, но и совершить по дороге кое-какие очень выгодные сделки. Торговать. Всюду торговать. Вот что прежде всего занимало умы братьев Поло. Они стали добиваться расположения ханского посланника усерднейшим образом. Тут и пиры, и подарки, и прямая лесть. И вот уже последовало сердечное, даже настойчивое приглашение ехать вместе с посольством в столицу великого Хубилая. Им и их слугам-христианам, которых они взяли с собой из Венеции, была обещана защита и безопасность в пути. Любопытно, что по утверждению Марка, посланник говорил им, будто бы, цитата, «великий царь всех татар никогда не видел латинин, а видеть он очень желает», конец цитаты.